Я приехал одновременно с ним, только с разных входов. Наша встреча проходила как в каком-то кино. Мы медленно шли друг на друга по длинному, широкому коридору, обставленному цветами, медленно и эпично. «Слушай, вместо «привет», — сказал я, когда мы остановились в 3 метрах друг от друга. «Тебе нужно лечиться, Арнольд. Понимаешь? Заткнись», — прошипел он. «Ты заражен чумной болезнью после встречи с Агонией. Она, если тебе так понятнее будет, завербовала тебя своими способностями. Арнольд, ты что, не понимаешь?» Я недовольно покачал головой. «Ты ведь наркоман. Что ты несешь?» — шипел он, закатывая рукава. «У тебя нет защиты против нее», — продолжил я, пожимая плечами. «И это уничтожает тебя изнутри. Сколько ты еще так протянешь без своего хозяина, а? Знаешь, как действует кусочек паразита при потере основного организма? Да пошел ты к черту!» Тут же выпалил он. «Я тебя уничтожу, мразь раскатная. Вау-вау, это уже перебор». Я сощурился, глазами определяя площадь, которую нужно было задействовать в атаке. «Оскорбление дворянина. Ох, Арнольд, ты не представляешь, как тебя уберег твой сын. Просто спас, я бы сказал. Это ты, тварь». Он как-то причудливо согнулся, а изо рта пошло подобие пены. «Это ты у меня ее забрал, слышишь, ты виноват. Где моя Агония, сучонок?» Ну, это уже была клиника. Причем, доктора Зайцева. Хех. Я без пафоса и эпичности велел тройке экранов под потолком начать палить молниями по магу. Тут он действительно удивил меня, что я аж призадумался. Молнии-то хорошо били по его защите, только вот он все равно умудрялся немного, но двигаться. Причем, делая даже просто шаг, он рычал как раненый зверь. Нет, безусловно, это могло пахнуть чем-то по типу боевого рыка или нечто в том роде. Но я особо не акцентировал внимание на том. Крепкий малый согласился словно сам с собой. Ну тогда, он сделал еще шаг и зацепил электромагнитную растяжку. Таковедущие жилы, которые были замаскированы под самые обычные ростки, выпустили 2 заряда, которые ударили в область печени. Вот тут его защита и пошатнулась. Растяжка была запитана напрямую от централизованного электроснабжения, так что из-за временной просадки сила только увеличивалась. Эх, где-то пыхтел старенький трансформатор. Затем наступила очередь катушек, которые подняли потенциал моих молний с экранов, ну и в общем, это было поражение. Аво, вот тут я не удержался от восклицания. «Да ты, я посмотрю, настоящий железный Эрни». Арнольд, рыча уже менее тихо, все же смог размахнуться и разбить один из горшков. Дуга, возникшая между 2 жилами, разумеется, погасла, и это немного ослабило поступающий урон. Но где наша не пропадала? Поднимая руку, я выпустил молнию в светильник над его головой и начал бить не только молниями, но и физикой. Кому понравится, когда помимо магического тока что-то еще и тяжелое прилетает? 10-килограммовый светильник, потеряв связь с космосом, хех, упал точь-в-точь в темечко. Тут хоть защищайся, хоть не защищайся, это больно. Даже у меня зубы свело, когда Арнольд выпустил из уст тихое «пу». Затем сработали остальные механизмы, и в целом это было поражением. Когда Арнольд, невзирая на боль и удары молнии со всех щелей, вытянул ко мне руку, мне было достаточно просто снизить его потенциал. Он вытянул пальчик, пытаясь меня хотя бы ткнуть, ну а я отжег. С улыбкой протянул пальчик в ответ, словно мы были какой-то картиной в музее со времен античности, и легким касанием моего внутреннего магического тока снизил его сопротивляемость. Вот тут его шарахнуло так, как никого в этом мире еще не било током. По телу пошел дым, запахло палеными волосами. Я достал свой клинок и выпустил уже убийственную мощь. Как же он летел? Думаю, мне придется заплатить саду за порчу имущества. 5 метров до двери, из которой он вышел, он преодолел за секунду. Ударился спиной и затылком в дверной косяк и обмяк. Однако он все равно остался жив, просто немного не выдержал шоковую терапию. Я подошел к физику Мету, сочувственно принюхался и набрал Сильвестра. «Медсестра», — начал я, — «у нас тут пациент без чувств. Надо бы забрать, пока опять злиться не начал». Через некоторое время к ботаническому саду подъехал черный Мерседес. 2 наемных гвардейцев, не принадлежащих роду, подхватили Арнольда за руки и потащили в машину. «Почему наемники?» Я покосился на отсутствие эмблем на груди парней. «Старая гвардия рода все еще беспрекословно слушается свою главу?» «В точку», — мрачно ответил Сильвестр. «Слушай, Гоша, а почему медсестра?» «А?» Он задумчиво уставился на меня, не понимая прикола. Так, он быстро отмел эту мысль. Я с тобой свяжусь сразу, как его поместят в клинику, и будем составлять соглашение. Сам понимаешь, мне война ни к чему. Добро, я протянул руку. Я в ближайшее время, скорее всего, слетаю в столицу. Может, даже завтра. Так что подпишем электронно, если ты не против. Но, я заметил улыбку на его лице, только после проверки документа моим секретарем. Надеюсь, что я не пожалею о нашем сотрудничестве. Сильвестр вроде и паник, а вроде и был рад. Вот-вот он сместит своего отца с поста и возьмет в свои руки управление родом. Как будет лучше самому роду и окружающим, я не мог сказать. Арнольд вроде был неплохим правителем, но, учитывая, как у него закатывались шарики за ролики в войне с Пуришкевичами, а затем еще и чумница в общем, мне было интересно, что получится. Самого Арнольда отправят в психическое отделение. Точнее, большая вероятность была именно в этом направлении. Ну а там я сделаю все, чтобы его подзадержали и выбили из него чумный ток. Хотя, думаю, тут и Сильвестр подключится, чтобы не потерять возможность признать Арнольда полностью невменяемым. Так что смене главы рода все же быть. Гроза, я пялился в небо через прозрачный потолок своего Майбаха. И без предупреждения же. Так, такое бывает, шеф, подал голос Коля. Сами понимаете, в шапе живем. Да понимать-то понимаю, я задумался. Так, ладно, это немного меняет мои планы. Я не соврал. Мне уже не терпелось отправиться в Москву. Тем более, что насчет упала котлета от москвичей. А насчет грозы я удивился только в одном. Я ее не почувствовал. Что говорило о моральном истощении. Нужно бы и свой источник подзарядить, а не работать тупо на белку и пончика. Кстати, как там пончик? Я подключился к камере на фабрике батарейкой с улыбкой на лице, отметил, как бешено тот мотал колесо. Хех, рысаки не заставили себя долго ждать. Когда я велел Коле вести меня к моим котлам, они, разумеется, отзвонились. Только в этот раз звонил не Люда, как обычно, а Егор. Парнишка был в не самом лучшем настроении, и это слышалось по его интонации. Вялый он был какой-то. «Привет, Гошин», — Рысев откровенно зевнул. «Слушай, тут гроза неожиданно началась. У нас заявка на склад горючих материалов на востоке Тагила. Вроде, там обещает быть жарковато. Ты как, с нами?» «Привет. Нет, сегодня я по делам мотаюсь, вроде как завтра в Москву полечу», — ответил я. «Так что сегодня, братцы, без меня». «Ну, ладно», — безразлично ответил Егор. «Тебе от Людки привет, просила передать». «А», — послышался подзатыльник. «Блин, в общем, она не просила, но теперь засмущалась ай». Я не стал дослушивать перепалку между братом и сестрой. Понимал, что Егор ее специально подстегивает, чтобы получить некоторое эмоциональное удовлетворение. Интересно, все ли у него самого нормально? Шеф, Коля резко дернул руль вправо после удара молнии по дороге. Что-то это, сильно сверкает, мегагроза. Нет, парировал я, а затем велел остановиться. Просто резкое, не более. Я вышел на дорогу, чтобы тут же устранить последствия образования котла. Небольшой демоноид, появившийся на дороге, мне никакой угрозы не нес. Но вот окружающему миру и случайным водителям, кто не успел доехать до безопасного места, пожалуй, да. Одним ударом клинка я снес голову демоноиду в форме бобра. Тварь была одна из самых примитивных, но противных. Не знаю, с чем это было связано, но когда эти бобры собирались в кучу, они, пожалуй, были самыми серьезными противниками, потому что намеренно грызли здание. Так что, что-то в них от этих животных все-таки было. Гроза действительно была небольшой, однако молний было много. Так сказать, они были в самом разгаре и особо активными. Приехав в свои котлы, я первым делом отсалютовал его величеству, Шурупычу Первому, который терзал на пару с титанами медвежутя, а сам пошел прогулочным шагом к фабрике, где у меня был малый сервер управления. Проконтролировав работу Витька, который был в сети и активно занимался под настройкой стандартных молний и отводов от установителей, я занялся своей работой, перенастроил три своих столба и добавил к ним дополнительное питание от контура. Это было красиво и очень любопытно. Из-за того, что я резко сменил потенциал, молния, которая ударила в столб, словно замедлилась. При привычной вспышке, которая длится меньше секунды, я смог удержать молнию аж на целых три, и не мог поверить своим глазам. Это было безумно красиво. Молния, касаясь молнии отвода, становилась ярче на секунду, затем постепенно угасала, и все это я видел вживую. красоту этой стихии. А что было эпичнее в этом моменте, так это котел. Я увидел его формирование, не те дробные 0,3 секунды, а полноценное образование. Остаточное напряжение молнии словно схлопывало пространство, открывая в нем брешь. Такого даже в замедленной съемке было невозможно зацепить. Разумеется, из-за яркости вспышки. Оттуда вылезла тварь, которая тут же сдохла под выстрелами гвардейцев. Но этого было мало. Выходя из фабрики, я уже удаленно управлял сервером, пытаясь уловить еще кое-что. Увеличивая потенциал, я добился результата. Новая молния задержала аж на 5 секунд, а вот котел, который образовался, продержался на 3 секунды дольше. Мало, я с детским восторгом наблюдал процесс сообразования. Нужно еще ее дольше держать. Третья вспышка оказалась еще дольше. И когда я поравнялся со своими людьми, потенциал вырос до безумия. Техника работала на пределе, но этого было достаточно. Котел, появившийся во время вспышки, стабилизировался, превращаясь в самый настоящий портал. При всем при этом, молния, которая била, не гасла. Она словно мерцала, находясь в одном уровне, в котором ее поймал мой столб. Рубцов, который стоял рядом со мной и не верил своим глазам, спросил: «Это что такое, мать его, шеф?» Но я ничего не отвечал. С каким-то хладнокровием внутри, смотрел за процессом и гадал, что же я только что сделал. Молния продержалась 30 секунд. Похоже, я действительно только что создал нечто новое. Не временную аномалию, как сам котел, нет, а настоящий портал. И что было самым забавным, он, мать его, не закрывался. Из портала первым делом полезли твари. Сначала явились ветроборы, что вообще ничего серьезного за собой не несло. Гвардейцы на пару с карателями мигом сгребли эту пачку пулеметной очередью громобоев. Даже, как мне показалось, с особым остервенением. А после я увидел настоящее чудо. Из портала сначала показалась кроличья морда, безусловно огромная, с черными, как смоль, глазами, белоснежным пухом и розовым носиком. На первый взгляд, он был безобиден. На, хех, второй взгляд, удар лба этого существа не переживет даже ратник, если допустит столкновение. И этот кролл был невероятно редким магическим зверем. Его мясо было невероятно полезно для мага. Его органы создавали воистину чудотворные зелья, а резцы были лучшим сверхпроводником магического тока. Упустить эту добычу – недопустимая роскошь. В общем, одним прыжком кролл сбил с ног Шурупыча. Сделал еще 3 прыжка вокруг нас, а его размах был удивительно мощным, и нырнул обратно в портал. Словно в собственную нору вернулся. Машинально я потянулся за ним. То есть, я даже не раздумывал над тем, что там может быть опасно, вообще не думал. «Шеф, ты что творишь?» – закричал мне вслед Рубцов, видя, как я оказывался по ту сторону портала. «Чумницы. Другая сторона портала». 3 чумницы медленно двигались через зону штормового предела, пытаясь отыскать сбежавшую предательницу их колена. Сандра, самая сильная из троицы, указала рукой на пригорок, созданный песком и пеплом. Там чувствуется след. Только вот, сильная ошиблась. Да, несомненно, следы вели именно к этому пригорку. Только из-за бури следы просто потерялись. Так еще, тут царил полный хаос. Следов других существ было слишком много, что делало выслеживание практически невозможным. Каждая минута в этой зоне напоминала битву с хаосом. Молнии рассекали небо, а хищники скрывались в тенях. Как только осела небольшая пыльная пурга, на них вышло 3-метровое существо с 10 пар лап. Оно хищно щелкало жвалами, нацелившись на чумниц. Только вот демоноид не понимал, кого встретил. Самая сильная из троицы, с недовольством, написанным на лице, вскинула руку. В ту же секунду в тварь ударила зеленая молния, пробивая ее хитиновый панцирь и уничтожая все нервные системы и спинной мозг. Поджаривший сорочок даже понять толком ничего не успел. Но на этом приключение девиц не закончилось. 3 медвежути, прибежавшие на запах жареного, с недовольством посмотрели на чумниц. Оценив их силу, они поспешно удалились, но были перехвачены огромным подземным червем. Пасть диаметром в 40 квадратных метров захлопнулась вместе с песком. «Опять дрожь вышла», — недовольно процедила Сандра. «Это уже 6-й земляной червь за песчаный сезон. Нужно сообщить в колонию», — подметила сильная. «Так, Скания», — она посмотрела на 3-ю. «Получится послать сигнал, или буря не позволит?» «Не позволит», — покачала головой Скания. «Тут же не только буря, сами понимаете, магнитное поле сильное». Они одновременно подняли голову к алому небу, которая постоянно озарялась новыми вспышками. Сегодня гроза была простой, без особых изысков, только вот тварей развелось хоть жопой жуй. Не каждый демоноид успевал в момент образования портала скакануть в новый мир, и часть, разумеется, даже не выдерживала открытия котлов, врывалась в момент вспышки. В последнее время что-то не то было с котлами, они, словно нехотя, открывались, что не позволяло выкинуть часть демоноидов в другие миры, а это, тоже в некотором роде, было проблемой. Не прошло и 10 минут местного времени, как вдалеке открылся портал. Ударная волна, которую создала подобная аномалия, подняла пыль и ударила чумниц по ногам. Разумеется, они смогли удержаться, а затем они просто замерли, наблюдая за происходящим. Сначала открылся портал, в который юркнул кролик. Затем он выбежал назад, и произошло что-то странное. Из портала выбралось гуманоидное существо. Чумницы озадаченно следили за ним, пока на сцене не появился огромный питон. Гигантская змея, не теряя времени, молниеносно набросилась на кролика и проглотила его целиком. «Это что за существо?» Та самая Сандра прищурилась, в то время как ее волосы поднялись и создали магнитное поле, дабы оградиться от демоноидов, которые просто натыкались на барьер и уходили в разные стороны. А, сестры, в ответ была лишь тишина. Опасаясь неизвестного, чумницы последовали примеру Сандры. Также подняли волосы, которые застыли в магнитном поле, и начали сканировать область. Метр за метром, зеленая и еле заметная волна плыла во все стороны от чумниц. А когда они достигли вышедшего из портала человека, то, быть не может, прошептала Сандра, у него потенциал тока сильнее нашего, и это не чумный ток. Существо с той стороны, спросила сильная, но как он пережил портал, да еще и поле свое сохранил. Когда питон начал переваривать пищу, мужчина, а в том, что это мужчина, чумницы не сомневались, с каким-то яростным криком и на непонятном языке закричал. «Ах ты, тварь!» — воскликнул он с яростью, и его голос эхом разнесся по зоне. «Крышка тебе, удав!» Чумницы с интересом переглянулись, слушая и как бы пробуя на вкус незнакомую речь. Немедленно секунды, мужчина выхватил меч и в мгновение ока отрубил питону голову. Затем, даже не брезгуя, вытащил кролика из его пасти. С добычей в руках и головой питона он развернулся, шагнул обратно в портал, и тот тут же закрылся за ним, оставив чумниц в абсолютном шоке. «Кто это вообще был?» – прошептала одна из них, а остальные только молча смотрели на место, где еще минуту назад происходило это безумие. Проверяя свои догадки, они перешли на бег и фактически оставались наедине с трупом огромной твари. Присев на одно колено, Скания закрыла глаза и положила руку на отпечаток мужского ботинка, а затем, с ужасом прошипела, широко раскрыв глаза: «Электромант! Человек! В наш мир пробрался новый человек!» «Уже ушел!» – парировала сильная. «Надо сообщить колонии, что у нас появился потенциальный враг, иначе будет то же самое, что и 3 века назад». Девушки, вспомнив события, невольно ткнули сами себя указательным пальцем, упоминая своего бога. «Грулев Александр Сергеевич, глава устранителей Российской империи». «Да твою мать!» Глава устранителей пребывал в ярости. «Какого черта? Я не понял». Двое устранителей, слушая его, понимающе склонили головы. Они только что доложили ему очень печальную весть, причем такую, которая могла бы положить конец знаменитой дружбе. «То есть вы уверены, что Раскатный подписал договор с Потемкиным?» Служба доложила, ответил тут же один из устранителей, что лично видела запротоколированный документ. «Отныне Раскатный работает на них, или не работает», не согласился второй. «Парень уж больно умный, думаю, он выгоду из этого получил просто огромную, но под дудку Потемкина плясать не будет». Но чтобы устранители не говорили, само по себе известие о договоре взбесило Александра Сергеевича до предела. Грулев, не выдержав, с грохотом опустил кулак на стол, от души выматерился, а спустя пару секунд пробурчал сквозь зубы: «Ах ты, жук Потемкин!» Он нервно играл скулами. «Вот так, значит, вот так ты со мной? План, как и что провернуть, чтобы получить свое?» Появился в его голове почти сразу. Сначала, разумеется, он выдохнул, дабы окончательно успокоиться, а затем занялся реализацией своего плана. Он достал телефон, задумчиво пролистнул список контактов и выбрал один особенный. Он решил связаться с Оленюком, куратором Новогатильского училища устранителей. Только вот как только тот взял трубку, Грулев опять допустил эмоции. Терпение и Грулев были двумя не совсем совместимыми вещами. «Слушай сюда, Оленюк», — резво начал Александр Сергеевич. «Ты у нас куратор училища, значит, отвечаешь за подготовку устранителей. Добрый день», — протянул смутившийся Оленюк, а затем тут же перешел в режим общения как положено. «Да, так точно», — ответил он, слегка растерянно. «Именно так, он не привык общаться с самим главой устранителей. Это было и ежу понятно. Тогда слушай внимательно», — продолжил Брулев. «Этот раскатный должен работать на нас. Любые деньги ему предлагай, но этот парень нужен мне. Это уже дело принципа. Понял меня, раскатный?» Оленюк, хоть и стараясь скрыть волнение, но его интонация его же издавала. «Мне что, повторить?» — рыкнул Брулев. «Нет», — уже более уверенно ответил куратор училища. «Я сделаю все, что в моих силах, Александр Сергеевич. Оленюк». Сказать, что куратор был в полном шоке, значит не сказать ничего. Он в жизни-то видел Брулева лишь трижды. Один раз на поступлении, когда сам учился в Москве. Второй раз на столкновении с прибалтами, где не только империя сражалась, но и устранителей. Ну и в прошлом году. Видеть-то видел, но никогда не слышал и не общался. А тут глава устроителей, человек, которого он раньше никогда не слышал лично, вдруг связался с ним напрямую и потребовал заполучить раскатного любыми средствами. Оленюк нервно теребил телефон, обдумывая, как подступиться к этой задаче. И все же решение пришло быстро. Он набрал номер Тамары. «Тамара, привет. Слушай, мне тут звонит сам Брулев». Начал он взволнованно. «Хочет всеми силами затащить этого раскатного к нам. Что мне делать? Чем его можно убедить?» Тамара знатно охренела от поступившей информации, но все же озадаченно ответила почти сразу. «Ну, вообще, Гоша любит электронику». «Чего?» — не понял Оленюк. «В каком это смысле?» «В прямом». «Не понял, он замялся». «То есть что, ему телевизор подарить? Плазму, что ли?» Глава 9. Екатерина Семеновна Распутина. Пробуждение после очередного лечения было странным. Кате снились альпийские луга, где она каталась верхом на непонятном зеленом коне, сделанном словно из магического тока. Тот самый конь остановился около пышной розы, размерами, пожалуй, слишком волшебными. Распутина наклонилась, чтобы понюхать его, только вот пахла она дерьмом, самым настоящим. Просыпаясь от отвратительного и едкого запаха, сударыня первым делом похлопала себя по щекам, думая, что никакого запаха нет, что все это лишь ее воображение. Но затем он стал еще сильнее. Сжимая пальцами нос, Распутина бегом спустилась со второго этажа на первый, забежала на кухню и еле сдержала желудочный позыв. Остановившись около кухарки, которая также зажимала нос, она спросила: «Это что еще за гадость?» У Распутиной аж глаза заслезились. «Варвара, что-то испортилось». Через секунду в комнате приготовления что-то хлопнуло, словно взорвался небольшой газовый баллон, а затем, на мгновение, из двери высунулась физиономия раскатного. Георгий, прищурившись, посмотрел на девушек и захлопнул за собой дверь. «Что происходит?» Катя пристально посмотрела в глаза кухарке. «Он там что делает?» «Барин колдует», — с паникой в глазах прошептала Варвара. «Он принес нечто ужасное в дом». «Ничего ужасного я не принес». Гоша вышел из комнаты приготовлений, деловито почесывая подбородок. «И уж точно не колдую», — он сердито покосился на Варвару. «Просто готовлю кролика. Кролики так не пахнут, господин», — все еще шептала Варвара. «У них». Катя уже не слушала, что говорит кухарка. Она вошла в помещение, все еще сжимая нос, посмотрела на чугунный котел, где варилась какая-то похлебка, и вопросительно уставилась на Гошу. «Чего?» «Гоша», — протянула Распутина, — «тебе не кажется, что вонь здесь страшная? А как ты вообще?» Ей поплохело. Через пару секунд, опять сдерживая позывы, она только было собралась выйти с запасного выхода на улицу, как Гоша попридержал ее. Он цепко ухватил ее за руку и ухмыльнулся. «А куда это ты собралась? А, прогуляться?» — прохрипела Распутина. «А то запах». «Ну не», — Гоша втянул ее обратно на кухню. «Похлебка уже готова, так что иди пробуй. Я не буду это есть». «Кать», — Гоша посмотрел ей прямо в глаза, — «это не просто еда, понимаешь?» Судя по тому, как скривило лицо Распутина, Гоше это не понравилось. Он нахмурился и, тяжело вздыхая, начал пояснять: «Это уникальный рецепт, в котором главный ингредиент – волшебный зверь, редкий, между прочим. Он помогает быстрее восстанавливаться и прокачиваться до следующего магического уровня». «Так, а мне-то это зачем?» Затем Гоша зачерпнул из чана половник похлебки и протянул ей. «Это стабилизирует все процессы в твоем организме. Тебе нужно это». Скривившись и перекрестившись, Распутина все же потянулась к половнику. На вкус было не так омерзительно, как на запах, и, ой, красотища. Гоша заулыбался, словно увидел нечто желанное прямо перед собой. «Все же, я великолепно готовлю». Катя, разумеется, искренне засомневалась в его способностях, но не решилась озвучить это. Глядя на то, как Екатерина Семеновна, хех, кривится, я воодушевился еще сильнее. Нравится, не нравится, а это полезно. Так что надо напичкать ее кроличьей похлебкой, авось вообще все легче пройдет. Я же, поглощая один половник с супом за другим, чувствовал, как каждая клеточка тела насыщается энергией. Хм, я сощурился, выглядывая чумный ток в Кате. Вроде потухать начал. Сколько бы я ни всматривался, ощущения были двоякие. Вроде как зеленоватость на сердце ушла, а вроде как проявляется, но уже паутинкой. Странная вообще, вся эта зараза. Кухарка Варвара пришла под конец нашей трапезы. С какой-то жалостью посматривая на Распутину, она протянула: «Господин Георгий, а куда потом этот чан? Разлить по контейнерам и в морозильник». Я вытер губы и отложил половник. Похлебка из волшебного кролика быстро портится, поэтому ее хранят только в замороженном виде. Протяжно выдохнув, Варвара занялась похлебкой, когда Распутина все же вырвалась на свежий воздух. И уже там, на улице, поеживаясь от прохладного осеннего ветра, она заговорила: «Я нашла офис». Она зевнула и скрестила руки на груди. «Подходящий для будущего серверного оборудования». «Только для оборудования?» «Нет», она обернулась ко мне. «Здание большое, так что будет куда впихнуть сотрудников. Да и саму твою антивирусную компанию в целом. Но ты не думал все же, что офис нужно делать в более безопасном месте?» «Не имеет смысла», я мотнул головой. «Москва все-таки далеко, а мне нужно защищать свой офис. Враг не дремлет», добавил я. «Так, сняла уже?» «Нет». Катя забралась на лавочку с ногами и обняла ноги. «Договор подготовила, жду твоего разрешения, а там уже и завершим сделку». По времени, она закрыла глаза, словно что-то вспоминала. «Не больше года, по-моему, по прямому договору, а затем продление с повышением 1% оплаты». «Почему с повышением?» – нахмурился я. «Аренда, она и в Африке, аренда. Я же не собираюсь там ничего строить, за что придется платить больше. Такие условия». Она опустила ноги и положила руки на живот. «Вообще, это в пределах нормы, когда повышают стоимость аренды, а тут фиксировано будет 1% в год. Уж лучше, чем каждый месяц больше-меньше платить». «Ну, явно меньше не придется», — нахмурился я. «Ладно, спасибо. В Москву-то когда летим?» В ее голосе были нотки надежды. Она явно хотела развеяться. «Уже не летим», — я сел рядом. Ежиров Глеб утром звонил. «Как раз из Москвы. Так что я уже нашел оборудование, платы там, и все в том же духе, ну и закажу доставку. Люди Глеба заберут все и привезут». «А не дороговато ли выйдет доставка?» Распутина повернулась ко мне. «Почему решил не лететь в столицу? Другие планы появились?» «Хех», заулыбался я. «Доставка выйдет дешевле, чем транспортной компанией. Ну а я собираюсь в Париж. Не знаю, почему название города так сильно воодушевило Катю, но сейчас на меня смотрели два необъятных океана, где читалась надежда. В целом, я и сам планировал пригласить с собой Катю. Только вот пока не был до конца уверен в том, что вылечу за границу. Тут у меня была небольшая проблемка. Не было загранпаспорта, а он обязателен в поездке. Хотя, как проблема, он уже оформлен и ждет своего изготовления. Пришлось немного покопаться в базе имперских услуг и немного ускорить сам процесс. А вот уже людей, которые будут его печатать, я поторопить не могу. Или могу? «А ты была в Париже?» — тем временем спросила Распутина. «Там красиво, да?» «Не был, но наслышан», — кивнул я. «Ты знала, что Эйфелева башня находится точно в центре Шапе? Причем, местность не горная. За счет того, что там хреново туча артефактов, ну, в самой башне, она притягивает котлы. Впервые слышу о таком. Там и грозы отличаются от наших», — продолжил я. «Круговые молнии, красота неописуемая. Они, знаешь», — я задумался, вспоминая прошлый мир, где разницы в молниях не было, — «словно дугой небо очерчивают, эх, красотища». «Так, и что там с башней?» «Ну, как я и говорил, притягивает котлы. У парижан есть своя гвардия, только вот я не знаю, кому она принадлежит, какому-то роду или империи. Но по факту, там очень прибыльное место, но, учитывая ситуацию в стране, у Эйфелевой башни запрещены раскопки. То есть, там», — я замечтался, — Вот бы сейчас захватить Францию, да загнать под башню технику. Там уже лет 10, не меньше, никто не копает пепелища, ибо запрещено. Там ведь такое можно найти, ух, 10, мать его, лет. А что ты там забыл-то? Кстати, Распутина встала и кивнула на дом, мол, пойдем, замерзла. На аукционе в Париже находится уникальный экспонат, который я хочу купить. Экспонат, мы прошли в дом, ушли на кухню, где Варвара поставила вентилятор, чтобы проветрить помещение, сели за стол, и я продолжил. Кристальная голова, очень редкий артефакт, который мне нужен для работы. И что он делает? Ну, я задумался, ибо не понимал, как правильно Кате все преподнести. С одной стороны, это декоративный предмет, ничего такого толкового и важного, но в руках волшебника, я загадочно улыбнулся, это превращается в нечто уникальное, я выдержал театральную паузу, хоть и понимал, Распутина вряд ли оценит и поймет масштаб крутости предмета, этот предмет можно преобразовать в мощный процессор, который, тут я замялся, Катя, очень неглупая девушка, и как мне ей объяснить, что из этого артефакта можно сделать мощнейший процессор, которого никогда не было здесь и не будет еще долго. Вот именно, что никак, нет, конечно, можно сказать. Катя, я на самом деле электромант из другого мира. Но к чему это приведет? Пустое это все. Предмет, который очень важен в развитии промышленной электроники и компьютеров, продолжил я. Я давно высматриваю этот предмет, где он появится, ибо здесь просто еще никто не понял, как его использовать. А ты понял, ну... «Ты же видела моих големов», — улыбнулся я. «Я многое могу из того, что не могут обычные молниевики. Все же, я развиваюсь и делаю это быстро. Вон, взять те же экраны. Где ты их еще видела?» Распутина замялась, задумалась о чем-то, но и слова не произнесла. «Я же сделал то, чему учил меня отец. Если не знаешь, что сказать девушке, скажи лишь часть правды. Остальное, она сама додумает». «Ладно», — девушка улыбнулась, переключаясь с темы на тему. «Не знаю, как ты умудряешься столько всего изобретать, но...» «Полетели со мной», — перебил ее я. «Если хочешь, конечно». Это было ключевым предложением. Красивая сударыня мигом расцвела и обрадовалась. Ну а я принялся думать дальше, не обращая внимания на суету вокруг. Само по себе появление здесь кристальной головы о многом говорит. Это не просто редкая штучка, а целая технология, железо, даже... которое делается людьми. Даже в моем мире он встречался нечасто. Вспоминая, что я увидел на той стороне, я ухмыльнулся, но уже в гордом одиночестве. Все вышли с кухни. Само по себе появление этого кристалла говорило о том, что в мире демоноидов были или есть электроманты. Потому что, чтобы создать его, требуются неимоверные усилия десятка мастеров. Перепайка кристаллов, литров 500 эфирного тока и силы мегафамильяра. В моем мире подобной штукенции было много. Я не раз их использовал в своих разработках и модулях. Только вот сделать их мы не могли. Мир демоноидов в этом выручал. Хех. Я замер, вспоминая ощущения, когда прошел портал. Сначала было ужасно жарко, затем во рту словно пересохло, а после я увидел огромного питона, который пытался заглотить мою добычу. Там уж я действовал машинально, не отвлекаясь на факты, так что особо рассмотреть новый мир не получилось. Но еще не вечер. Теперь я знаю, что попасть на ту сторону можно. Эх, если бы я это продумал в прошлой жизни, было бы куда интереснее. Мысленный поток я остановил на агонии. Чумница, помнится, мне говорила, что подозревает во мне электроманта. И сказала она правильно. Не молниевиком меня называла, что говорила о многом. Если в этом мире на той стороне существуют электроманты, мне, несомненно, нужно с ними встретиться. Они высоко развиты, а для меня это учеба. Познать что-то новое и совершенное, до чего я не доходил при своих жизнях. Так, я открыл в телефоне сайт аукциона, нашел нужный лот и внимательно посмотрел на артефакт. Действительно, сильно напоминает мне технологию моего мира. Может, здесь он создается так же? А, на осмысление я потратил не больше минуты. Нет, бред полный. Электроманты мира демоноидов могли пойти по другому пути, а не как мой мир. Здесь он более грубый, что ли, более кривые грани. Не обработан, в общем. Кристалл нужен был мне для проектов. Как раз для молнии и отвода, который сможет удержать портал в мир демоноидов, а также как бэкап моего сервера. Правда, если он окажется мощным и концентрированным, применение у него может быть вагон и маленькая тележка, но главная цель – портал. «Господин, На кухню вновь заглянула Варвара. «Я могу вас попросить кое о чем?» «Да», — кивнул я. «Проси». «Можно», — она засмеялась. «Больше не готовить такие похлебки на общей кухне?» В ее глазах читался легкий испуг. «Вы просто поймите, готовить с таким запахом это очень тяжело. Мы с моей коллегой не сомневаемся в ваших навыках, понимаем, что для магов такая еда полезна, и все в том же духе, но», — она вздохнула, прибавляя драмы в свой монолог, — «этот запах убийственный». «Понял», — усмехнулся я. «Придумаю, как это решить, если еще раз придется что-то приготовить». Варвара смотрела на меня с благодарностью, а затем мне позвонили. Переключая все внимание с кухарки на звонок, я взял трубку и вышел на улицу, разумеется, не поднося телефон к уху. «Георгий, доброе утро», — поздоровалась лейтенант Верескина. «Ты не занят?» «Не особо. Мы можем с тобой поговорить?» «Хаем, неужели Оленюк что-то опять придумал?» «Да, конечно. Говори. Я лично бы хотела», — протянула Тамара. «Приезжай к нам в училище, мы с Оленюком тебя очень ждем». «А, ну как я и думал. Глава чумного ковина, Аркада». Синие волосы Аркады вспыхивали время от времени. Помимо того, что они двигались, словно в помещении было сильно ветрено, так еще из них то и дело вылетали мелкие молнии. Не опасные, разумеется. «Вы что удумали?» Аркада была в ярости, а ее вертикальные зрачки горели гневом. «Это что еще за сказки из иномирья?» «А, мы не врем, сестра», — сказала, склонив голову, Сандра. «Это был человек из другого мира». Аркада, чуть приподнявшись в воздухе посреди зала, из-за чего волосы остальных чумниц здесь встали дыбом, все же выдохнула. Успокоившись окончательно, она вернулась на землю и с небольшой злобой посмотрела на своих сестер. «А теперь честно, девочки, почему вы упустили питона мудрости? А, я же говорила, нам нужен его 17-й позвонок для нового орудия». «Мы не врем», — жалобно протянула Скания. «Правда». Понимая, что сестры несут очевидную пургу, Аркада опять вспылила, топнула ногой и подняла руку, выпуская в куполообразный потолок с дырой по центру мощную зеленую молнию. В следующий миг раскат оглушил всех присутствующих. «Я, спрашиваю, в последний раз», — прошипела она, — «что случилось в квадрате 43? Почему вы не принесли голову питона мудрости?» «Мы уже ответили», — синхронно сказала троица. «Там был». В следующий миг, в небольшой вспышке молнии, Аркада словно растворилась перед чумницами, а затем, в новой вспышке, телепортировалась и появилась за их спинами. Хватая за голову Сканию, Аркада впилась в ее макушку своими когтями и устроила шоковую терапию. Разумеется, не с целью навредить, нет, а чтобы увидеть ее воспоминания. И увиденное несказанно удивило ее. «Как это?» — она открыла глаза и округлила их. «Это он». Она отпустила сестру и в новых вспышках телепортировалась на трон. Затем склонила голову и схватилась за нее. «Он пришел через портал», — шептала она. «Человек пришел из другого мира. Это в корне меняло все последние события. Пару солнц назад прямо перед ее носом пропала агония. На поле боя, где они небольшой группой забили земляного червя с огромной пастью, в младшую сестру, Сканию, впились энергетические пиявки. Естественный враг чумниц. К слову, она ослабла и чуть было не погибла. И тогда Аркада, пытаясь спасти сестру, попала под удар зеленой молнии. Обернувшись, она увидела кровожадную ухмылку предательницы. Агония предала их ковен, восстала против сестер и пыталась их убить. Подло, в спину. Разумеется, даже на удар из-под тишка она не могла сравниться по мощности с Аркадой. И угасая под ее разрядами, агония пошла на риск, прыгнула прямо в заряженную точку, в которую через мгновение ударила молния. И она всю жизнь была уверена в том, что перенос в другой мир работает только в одну сторону. В мир демоноидов никогда никто не приходил, только уходили. Но если можно открыть портал обратно сюда, в этот мир, то агония может вернуться. «Агония, эта тварь», — голос Аркады стал громче, почти переходя в рев, — «уже пыталась восстать против меня. Мы подавили ее тогда». Она бросила взгляд на одну из сестер, которая задрожала. «Но если она вернется, история повторится». С размаху ударив рукой по столу, Аркада взметнула новый заряд электричества в воздух, а затем ее глаза засверкали ненавистью. «Разумеется, к предательнице. Этому не бывать». Она указала рукой позади себя и, больше не глядя на сестер, обратилась в темноту в угол. «Найдете место, где падают грозовые разряды, и обозначьте их, чтобы отправить наших существ. Они перейдут в другой мир и убьют того мага, который осмелился открыть этот портал, и достанут ослабшую бывшую сестру». «Ее», — она оскалилась, — Нужно убивать медленно, чтобы она до самой смерти молила закончить побыстрее. Сестры встрепенулись, конечно, никто из них не хотел рисковать, попасть под молнию, как это делали демоноиды. Да и то, часть из них погибала прямо во время разряда, а тут в другой мир, да еще и не факт, что можно попасть, а не сдохнуть. Скания, которая меньше всех боялась идти на опрометчивые шаги, задрала голову, усмехнулась, а затем сообщила: «Мы сохранили отпечаток его молний. Он убил питона мудрости, и по следам его энергии можно отыскать». «Я не увидела этого момента», — улыбнулась Аркада, намекая на контакт когтей и головы сестры. «Но это радует», — она одобрительно кивнула, а ее голос стал более холодным и спокойным. «Это упрощает вашу задачу. Но учтите, если он создатель портала, значит, очень сильный электромант. Такие видят шаг противника наперед, а я...» Она потянула руки в разные стороны. «Не собираюсь терять еще одних сестер. Но как нам тогда вернуться?» — спросила Сандра. «Если мы...» «Вам уже никуда и не нужно», — сощурилась Аркада. «Скания, дай мне слепок». Через минуту Аркада заулыбалась еще сильнее. Она словно сама чувствовала в руках глотку человечишки. А теперь глава чумного ковена взмахнула рукой. «Проснитесь, одержимые». Как по волшебству, из темноты зала шагнули вперед 7 фигур, очень больших и смертоносных. Огромные, мохнатые и мускулистые создания с единственным светящимся глазом вышли в свет, заполняя зал своими глухими рычаниями. «Держите след», — она вскинула руку, швыряя в каждого по млечному разряду. «Вы найдете человека и уничтожите». Циклопы тяжело ударили кулаками в грудь, а затем их голоса слились в громогласный рев согласия. «Новые районы, дома, как коробки, хочешь жить, набивай кулаки». Коля прибавил радио и начал подпевать. «Кто-то жрет таблетки, а кто-то колется, я лично бухаю, но могу ускориться. Я безразлично рассматривал небо, пока мы ехали до училища. В голове, да и на душе, была какая-то непонятная тоска, может, из-за того, что собирались тучи на грозовом перевале. А это пахло небольшой грозой, а может, из-за того, что я по-прежнему не чувствую природу. С последнего раза так ничего и не изменилось, у меня не было ощущения, что начнется гроза, а электромонты чувствуют это. Хотя похлебку я выпил, должно было помочь. Может, дело в другом? Мне бы в небо, — протянул Коля вместе с радио. «Здесь я был, а там я не был. Мне бы в небо», — повторил я, сам того не понимая, как включился в процесс пения. «Здесь я был, а там я не был. Что, понравилось, шеф?» Водитель широко улыбнулся. «Да, атмосферно, я бы сказал», — хмыкнул я. «Ты давай, Коля, повнимательнее, а то на красный проскочил». «Разве?» Я, уже не обращая внимания на дорогу, не отводил взгляд с туч. Пытался, так сказать, определить, будет гроза или нет. И все же, что-то внутри встрепенулось. Навык определения метеоусловий все же не пропал. Просто моему организму нужно чуть-чуть восстановиться. Точнее, затратить на это больше времени, чем я полагал. Причиной тому, скорее всего, была чумница, когда я ее убивал. Все же, пару зарядов в себя я получил. Ну а там, остался осадочек просто и всего. Училище встретило меня привычной атмосферой. В коридоре я первым делом встретил замполита. Конечно же, поздоровался с Бородкиным, ибо знал, что такое приличие и манеры, а вот тот, пробормотав что-то оскорбительное, направился в сторону туалета. «Кто щенок?» Мне на миг показалось, что я ослышался, но прекрасно понимал, что все правильно услышал. Ну раз так, я дождался, когда он закроется, и попросту отключил ему свет. Оттуда тут же выскочил Митюшкин с какой-то девкой, но меня не заметил. Наблюдая спину друга, я услышал из замполита, который не оценил отсутствие электричества. Весь мокрый, с туалетной бумагой в руках, он выбежал злой-призлой, только вот не за мной, а за Митюшкиным. Упс, прогадал чуть-чуть. Ну и, оказавшись в кабинете Оленюка, я с удивлением обнаружил здесь Тамару. Лейтенант Верескина сидела на кожаном кресле и задумчиво смотрела на меня. «Проходи», — велел Оленюк, — «гостем будешь». «А почему?» — я покосился на Тамару. «Ты здесь, а не в грозовом перевале?» — закончила она за меня. «Так», — она усмехнулась, — «группа уже выехала. А ты?» «А чего я?» «У нас много групп быстрого реагирования», — она пожала плечами. «Гроза небольшая, и без моих людей справится. Тем более, что молнии и отводы твои они тоже с собой взяли. Ну, раз справится, то так тому и быть». Я заметил, что взять с собой молнии и отводы, которые я сделал для устранителей, стало чем-то вроде стандартной практики. Где бы молния не вспыхнула, они тут как тут с огромными прибамбасами на плечах. На этом не стоило заострять внимание. Но тем не менее, Катя оценила мою разработку. Ведь молнии и отводы покупали не только устранители, но и частники начали обращаться за заказами. Правда, я пока еще ничего для них не делал. Времени не было. В общем, Оленюк взял слово, указывая мне на стул напротив его стола. «Присаживайся, говорить будем». Я кивнул, сел за стол и внимательно уставился на куратора училища. «Георгий, в общем, вот какое дело», — продолжил Оленюк. «Центр устранителей хочет заключить с тобой контракт. Твои молнии и отводы показали себя с лучшей стороны. Блин, еще заказы, да еще и вне Тагила. Получается, я нахмурился. И чего это вы так за меня взялись? А, у меня свои планы так-то были, да и производство молнии и отводов еще не налажено. Поэтому мы предлагаем тебе создать для нас военное оборудование», — заявил Оленюк, отчего у меня глаза на лоб полезли. «Центр готов выделить финансирование на любое оборудование из твоих рук. Опираясь на опыт работы с тобой, и будучи уверены в твоих способностях», — выпалил он. «Ну и, как ты понимаешь, речь будет идти совершенно о других суммах, нежели наш прошлый договор». Опять 25, глава 10. «Не понял», — я отвел взгляд, вспоминая свое военное оборудование, и что-то ничего не припоминал. «Никаких граммотанков на воздушной подушке, дронов, которые пускали электромагнитные импульсы по инфраструктуре врага, да и железную армию не создавал. Так, а что я еще такого мог бы сделать? Вихревую пушку, молниеметатель широкого спектра? Да нет, и такого не создавал. Я же ничего не создавал», — нахмурился я, а затем дополнил. «Ну, в плане военного оборудования. Даже намека на это не было». «Ага, не было», — усмехнулся Оленюк. «Я-то очень даже наслышан, как не было». Переводя взгляд с Тамары на Оленюка и обратно, я постарался вспомнить хоть что-то из того, о чем он упомянул. Но подобного в этом мире не было. «Я не создавал. Ничего не понимаю», — честно признался. «О каком оборудовании идет речь? О чем вы? Ну, например, твои экраны», — начала пояснять Тамара. «Это разве не оборудование военного плана?» Бац, и молнией ударила. «А замаскировано-то как?» «Так», — протянул я, сощурившись. «Молнии и отводы твои, разве оборудование не военного назначения, тоже можно приписать в этот разряд? Что вы тут пытаетесь провернуть? А, мне не очень пришлось по душе сказанное устранителями. В оборот меня решили взять. Да, я начал хаотично соображать, в связи с чем, собственно говоря, пришло такое внимание. Договора, контракты, поставка вооружения, а затем меня осенило. Охранка, догадался я. Заключая договор со специальной службой империи, я попал под общий удар полезности. Видимо, кто-то из центрального штаба устранителей решил, что я и на их балансе могу хорошо поработать. Так ведь? Я бросил на Тамару взгляд с легким упреком, но та лишь пожала плечами, словно говоря: «А что ты хотел? Ты нам нужен». А Оленюк тем временем продолжил вербовку. «Мы готовы предоставить тебе любое оборудование, которое потребуется для новых изобретений, даже если оно будет использоваться косвенно». Говоря это, он делал очень умное лицо и был крайне спокойным. «Интересно, кто заинтересовался мною? Готов ли главный штаб устранителей профинансировать твои разработки? Или сам Оленюк?» «Да не е-е», я посмотрел на куратора. «Он даже османское железо подложил вместо нормального. Мы также готовы стать кураторами проектов, если это требуется», — продолжила Тамара. «То есть будем заниматься всей бумажной волокитой, которая посыпется на голову». «Ага, готовы». «Мне очень не понравилось, что меня пытаются купить». Оленюк только что это сказал прямым текстом, говоря слово «косвенно». «Прямых денег, точнее, переводов», — я покачал головой и тяжело вздохнул. «Явно не будет, ибо это точно можно будет определить как коррупцию. Предложение-то в целом было неплохое. Я смогу сделать массу всего за чужой счет. Они готовы оплачивать технику и материалы. А разве мне что-то другое нужно? В планах же и башни, катушки, и бронекостюмы». «Ух, ладно», — нейтрально ответил я. «Допустим, заманчивое предложение. Что дальше? Они явно не ожидали, что я так быстро и легко соглашусь. Словно условия были невыгодны мне. А как это невыгодны? Очень даже. У меня в голове уже созрел план, что и как делать. Если уж мне обещают финансирование, почему бы мне не создать собственную фирму от имени своего рода, которая, разумеется, будет заниматься техникой, связанной с молниями? Я ведь не только устранителем буду поставлять оборудование, но и набирать клиентов среди других дворян, разрабатывать базу с устройствами, которые реально могут помочь в борьбе с демоноидами и их освоению. Оставался только вопрос, кто же заинтересовался мной в главном штабе. Я уже задавал сам себе вопрос, не оленюк ли это, но, зная его кучерявую душонку, я был уверен, что птица гораздо более высокого полета. А учитывая мой договор с охранкой, видимо, кто-то из вышестоящего руководства решил, что и для них со своими разработками я могу стать полезным. Ну, в целом. Ну а дальше, мы заключим выгодный контракт, улыбнулась Тамара. Как тебе, так и нам. Хорошо, пожал я плечами. Но, кстати, я улыбнулся, и моя улыбка, судя по лицу оленюка, ему очень не понравилась. Значит, раз уж я пришел для взаимовыгодных условий, то и устранители, в вашем лице, сейчас исполнит требования. На меня уставились две удивленные пары глаз. Я тут как раз кое-что заказал, очень полезное и очень мощное, усмехнулся я. Раз уж я подписываю договор прямо сейчас. Контракт, поправила меня Тамара. Да-да, эту бумажку, я посмотрел в ее глаза и подмигнул, загоняя ее в краску. Так может, сразу и оплатим, а? Там оборудование-то дорогое, как раз для разработки. Оленюк, хоть и был в некоторой степени ошеломлен моей наглостью, все же согласился. Отказаться от этого он уже не мог. Так что, мое оборудование, которое я заказал в Москве, оплатят устранители. Счет я уже оформил, сейчас осталось только его выставить, и вуаля, приятная халява. Так что у меня образовался хороший запас, который я потрачу на свои нужды, а именно, на кристальную голову. Ее-то уж точно устранителям не отдам и не покажу. Пока что. А раз меня в Париже ждет аукцион, придется изрядно потратиться. Хотя рандом никто не отменял, может и ставок толковых не будет, а я стану обладателем чудеснейшего артефакта за начальную ставку. Тут уж как великая электрожаба распорядится. Хотелось бы, чтобы все прошло красиво. Выйдя из кабинета, я похлопал по плечу поникшему Митюшкину. «Ну чего, дружище?» Я широко улыбался и явно раздражал курсанта своим отличным настроением. «Как в туалет сходил?» «Да карма, твою мать!» — хмыкнул тот. «Подрезал я тут девчонку из хорошего рода, вот с такими буферами». Он показал масштаб и сказал еще что-то про пятую точку. «Ты знаешь», — подметил я, — «на себе нельзя показывать, болезни нельзя показывать». Не согласился тот, а все остальное, ну как сказать, подмигнул я, есть некий доктор Зайцев, например, так он за много чего берется, а то тут грудь показал, прикинь, если что-то стукнет тебя, и придется грудь делать, а, Митюшкин побледнел, поэтому смотри, сплюнь три раза через правое плечо, постучи по дереву и стой, я задумался, а при чем тут карма, да блин, замялся Герасим, мы с Олей тут опять сошлись, он раздувал ноздри и пыхтел. Да и как бы договорились, чтобы я свою любвеобильность в кулаке держал. Я, откровенно говоря, заржал. Представить картинку было несложно. Просто у каждого своя фантазия. Ну уж если ты ее в кулаке не удержал, хохотал я. Что грустишь-то? Да сраный замполит, прошипел Герасим. Решил, почему-то, что это я свет в туалете выключил. Вот теперь у оленюка встречаемся, как только он портянки свои от дерьма отстирает. А то у него там какой-то казус случился. Попрощавшись с горе любовниками, я первым делом позвонил Кате. И, так сказать, сильно обрадовал сударыню. «Купи себе платье для прогулок по Парижу». Это была первая фраза, сказанная мной, когда я сел в Майбах. «И все, что нужно для образа. Все, на твой вкус. Чего?» Удивилась Распутина. «Но у нас свободных денег нет. Я же видела отчет. Еще даже деньги с котлов не пришли, да из пепелища в грозовом перевале». Плюс она начала считать, у тебя траты на аукцион, покупка огромной тучи оборудования в Москве, доставка, блин, Гоша, признавайся, быстро переключилась она, ты все-таки добил Шарикова, да, забрал деньги рода и пытаешься скрыться во Франции, тьфу на тебя, рассмеялся я, все куда проще, я велел Коле трогаться, ибо с КПП вышла Тамара и направилась к нам, вопрос с деньгами решен, теперь у меня есть охрененный заказчик, отгадай, кто? Император, ё-моё, я аж дернулся. Если бы, нет, все устранители империи. Мы теперь выходим на поток оборудования. Хех, построим завод и будем дальше заниматься своими делами, пока автоматизированное производство будет приносить нам бешеные деньги. Катя, конечно, прифигела от информации, но спорить со мной не стала. Тратить деньги на одежду и украшения, конечно, раз Гоша велел. Когда Тамара подошла к машине, на территории училища заиграла сирена. Ее я слышал лишь раз, но такую громкую, пожалуй, никогда. Я вышел из машины и вопросительно уставился на лейтенанта Верескину. Что случилось? Хрень. Казалось, ее красивые глаза вот-вот вылезут из орбит. В следующий миг с КПП посыпались курсанты, Оленюк и даже замполит. Они выстроились на парковке, видимо, дожидаясь транспорта. Это, безусловно, меня очень удивило. Я посмотрел через ее плечо. Что стряслось-то? Хренью можно и сборы назвать. Грозовой перевал, резко ответила Тамара, оборачиваясь к курсантам. Тот самый, где мы были. На нас напал разумный демоноид. Уловив волшебное слово «разумный демоноид», я сел обратно в машину, когда Верескина пошла к своим. Курсантов, к слову, вернули обратно. Ребята выполняли внутренний протокол и прибежали на общий сбор, но по итогу поехали только Оленюк и Верескина. Замполит прошмыгнул следом за курсантами и вернулся на территорию училища. Ну а я выдвинулся вслед за устранителями. По пути до грозового перевала к нам присоединились еще три тайги, забитые наглухо личным составом. А вскоре мы заехали на гору, где был выставлен барьер из бетона, дабы не пропускать никого. В общем, у входа в кордон стояли гвардейцы, устранители, которых я вообще впервые видел. Но тут случился небольшой казус. По сути же, Тамара сама меня пригласила, да и там была временно моя территория. Но вот гвардия меня не пропускала туда. Тут без помощи лейтенанта не обошлось. Верескина вернулась, когда я спорил с офицерами, и рявкнула на них. «А ну!» — кричала она. «Пропустите Раскатного, он наш эксперт по грозам, не имеете права задерживать». Разумеется, ей тут же повиновались, а я невольно задумался, что мне стоит получить корочку, что ли, от устранителей, а то ведь реально задержать попытаются за проникновение. У них это не выйдет, но это прибавит лишние хлопоты. А зачем они мне? Верно. Пройдя за кордон, точнее, проехав еще 20 метров и оставив машину, я обнаружил следы боя. Машины и техника поломаны. Повсюду воронки, а земля словно стоптана. Аки, стадо слонов пробежало. А затем нам навстречу вышел раненый гвардеец. Как вышел? Скатился с пригорка, держась за перевязанную руку. Хрипя и корчась от боли, он начал объяснять. Это издец полный, он был настолько сильно помят, словно его реально зверье топтало. Слышали легенды и мифы древнего Рима? Давай поясняй без заумностей. Перебила его Верескина. Кто там был? Мать его, циклопы. Не поверите. Он округлил глаза. Это огромные, мохнатые твари с дубинками. Представляете, реально, как из мифов. Если бы я не видел это своими глазами, я бы. Да и так было все понятно. Я не стал дослушивать после слов. Разбили и убежали. Достал мобильник и начал просматривать камеры, к которым я был подключен в округе. Не все, разумеется, не везде моя ручка дотянулась, но основные дороги я мог просмотреть. Авось, найду что. И я не прогадал. Твою мать. Я тихо восхищался, не показывая телефон никому. Реально, циклопы. На одной из камер я засек, как семеро здоровяков с дубинами, в набедренных повязках, очень резво пробегают дорогу. В общем, они свалили в лес, направляясь на восток. И не знаю, совпадение это или нет, но они, похоже, направлялись прямо к моей усадьбе. Это, конечно, настораживало, но не сильно. Твою мать, повторился я, отходя от Верескиной. Это же бинго. Для уверенности в своих подозрениях я подключился еще к одной камере, расположенной через несколько километров на дороге за лесополосой. И спустя некоторое время, а если быть точнее, через 10 минут, они снова появились. Пересекли дорогу и направились в сторону моей усадьбы. В том, что они идут на меня, у меня не было сомнений. Подозрений на этот счет было масса, особенно учитывая мои приколы в последние дни. Неужели кому-то в мире демоноидов не понравилось мое появление? Там остались разумные? Хи-хи-хи-хи. Первым делом я обезопасил своих. Позвонил Рубцову и велел всему обслуживающему персоналу уйти в подвал. До дальнейших распоряжений. Всякое может произойти. Например, циклопы могут разделиться, а я тупо не успею. Катю, к слову, уже увезло такси вместе с Вовой для охраны, так что за Распутину можно было не переживать. «Все, шеф», — отрапортовал Рубцов, — «персонал спрятан. Что дальше? Кто у нас на фабрике сейчас?» «А, я призадумался, вспоминая. Двое гвардейцев, да, ну да». Ваня замялся, тоже, видимо, вспоминая. «Что мне им велеть? Пускай везут грузовик с големами в координаты, которые я сейчас скину. Сами же, как подвезут, пускай уходит на безопасное расстояние, а ты бери всех, кто сейчас на усадьбе, и вези в другую точку, будем окружать врага». «Какого еще врага?» «Разумного», усмехнулся я, «очень разумного и интересного. Через четверть часа мы встретились в указанном мною месте, только мы чуть изменили план, не стали брать в кольцо врага, а обезопасили дом. Двое из гвардии установили растяжки в километре от нашей встречи, и если там пойдут циклопы, ну ноги должно оторвать, а там как карты ляжет, раненых добьем, а вот сами. Я расставил големов впереди, дабы они взяли весь удар на себя, и мы не потеряли людей. Гвардейцы частично рассредоточились по периметру с громопушками ручного исполнения. Ну а Шурупыч первый, держал в руке ствол большого дерева и ждал моей команды. Стоял он позади своих воинов, и вскоре все началось. Циклопы вырвались из высоких кустов, а если быть точнее, из-за стволов молодых берез, ломая то, что построила природа. Они на вид были туповатыми, агрессивными и совершенно невоспитанными. Они тупо махали дубинами и орали на големов, которых заметили. А вот я заметил кое-что интересное в них. У каждого на сердце была яркая зеленая точка, что могло означать только одно: они подконтрольные, как и мои големы, хотя по силам им не особо уступали. В моем мире были циклопы. Они жили и плодились в одной области, нападали на караваны, как бы это банально ни звучало, да и в целом, херней занимались. Они дикие, тупоголовые, стадные. В общем, зеленое свечение, которое я разглядел, принадлежало силе чумного тока. Ну а это означало просто: чумница решила использовать их, как я пользуюсь големами, разумеется, чтобы убить меня. Видимо, я кому-то сильно хвост прищемил. Хех, Шурупыч, пли. Его величество, Шурупыч первый, закрутился на месте, как волчок, удерживая в руках огромное полено. В определенный миг, набрав нужное ускорение, он выбросил ствол дерева в идеальное время. И, страйк, рявкнул я. Големы, которые стояли перед своим господином, одновременно пригнулись, чтобы тот не сбил их броском. А вот циклопам не повезло. Дерево влетело точно в семерку, сбивая их с ног и отбрасывая метров на 10 назад, не меньше. Только этого было мало. Циклопы не уступали по силе моим големам. В целом, это было почти одно и то же. Разница была в составе. У мои солдаты – железные. В общем, силы в них было немерено. Помимо силы, у них был определенный иммунитет и приколюхи по типу непробиваемой кожи. Это я проверил сразу, приказывая Шурупычу выстрелить. Первый же поднявшийся циклоп упал назад и заорал на нас, только урона никакого не получил. Хм, я призадумался, эти явно похожи на циклопов моего мира, а раз так, их надо постоянно долбить. Я выдвинулся вперед вместе с големами. Гвардейцам было приказано бить издалека и прицельно, только по ногам. Самое слабое место у тварей, в глаза, конечно, тоже можно было попасть, но четырехметровые великаны плевали на громобой. Не тот уровень, совершенно не тот. Один из наших противников быстро нашел меня своей целью, отделился от основной группы, которая схлестнулась с моими железноголовыми, и попытался прихлопнуть меня на месте. Не получилось, не фартануло.